Хотя на этот раз нас не задерживала останавливающаяся у каждой кочки колонна переселенцев. Но мне, Бью и нашему отряду из 44 солдат все же потребовалось 5 дней, чтобы добраться до города Теоакана или Тьянья. Это я хорошо запомнил, как и то, что нас очень радушно принял тамошний правитель. Хотя по прошествии стольких лет уже запамятовал, как звали его самого и его супругу. А также сколько дней мы прогостили в том довольно ветхом сооружении, которое наши хозяева горделиво именовали дворцом. Зато мне запомнились его слова. «Земля, на которую ты привел своих людей, воитель, орел Миксли, едва ли не лучшая в здешних краях, но она до сих пор оставалась невозделанной, ибо мне некого было туда переселить. Свободной земли в моем распоряжении больше, чем земледельцев. Поэтому не имеем ничего против основания тобой нового поселения и только рады приветствовать соседей. Приток свежей крови, как известно, приносит пользу любому народу». Говорил он много, но все в том же дружелюбном духе, а в ответ на дары, преподнесенные ему от имени Моты Кусомы, щедро одарил меня. Все эти речи велись по большей части за трапезами, и мне, равно как Бью и моим людям, приходилось постоянно пить эту противную минеральную воду, составляющую предмет особой гордости Теоакана. Правда, мы делали вид, будто смакуем ее, а чаще просто мочили губы. И я помню, что никто особо не удивился моей просьбе предоставить нам с Бью отдельные спальни. Правда, смутно, пили-то мы не только воду, припоминая, что она приходила ко мне как-то ночью и вроде бы даже о чем-то просила, а я, кажется, грубо отказал, а может, даже и ударил ее, и не помню. Нет, господа мои писцы, не смотрите на меня так. Дело не в том, что память вдруг начала меня подводить. Эти мои воспоминания оказались смутными с самого начала, так были все минувшие годы. И дело тут вовсе не в выпитом на пирах, а в том, что случилось вскоре после того и буквально-таки выжгло мою память о всех недавних событиях. Итак, мы лучшими друзьями расстались с вождем, а жители Тьянья проводили нас, выспав на улице и выкрикивая самые добрые напутствия. Все были довольны, разве что Бью выглядела не слишком радостной. Кажется, обратный путь занял у нас тоже 5 дней. Смеркалось, когда мы подошли к берегу реки напротив Янкуитлана. Похоже, за время нашего отсутствия поселенцы не больно-то утруждали себя строительством. Даже с помощью кристалла я разглядел лишь несколько шалашей и хижин. Затем опять явно затеяли какое-то празднество. Еще толком не стемнело, уж костры полыхали вовсю, яркие и высокие. Мы не стали немедленно переходить реку вброд, но остановились, прислушиваясь к крикам и смеху, доносившимся с противоположного берега. Потому что нам никогда еще прежде не доводилось видеть, чтобы эта неотесанная ворчливая компания так радовалась и веселилась. Потом какой-то немолодой переселенец, неожиданно появившийся из реки, вышел по отмели на берег и почти меня приветствовал. «Микспан Синко, честь тебе, воитель Орел, и добро пожаловать обратно. Мы боялись, что ты пропустишь всю церемонию». «Какую еще церемонию?» — удивился я. «Я не знаю никакой такой церемонии, какой участникам положено плавать». Он рассмеялся. «Ну, что касается поплавать, это была моя собственная мысль. Я разгорячился от танцев и веселья, вот и решил охладиться. Но мне-то что, на мою долю уж достался благословенный удар костью». От страшного предчувствия я потерял дар речи. Должно быть, он истолковал мое молчание как непонимание, ибо счел нужно пояснить. «Ты же сам сказал жрецам, чтобы они делали все, чего требуют боги. Когда ты покинул нас месяц, тла как к сипе, Уалицтли уже шел к исходу, а Бог еще не явился, чтобы благословить землю перед посевом». «Ясно», — сказал я, точнее, простонал. Я сразу понял, о чем речь, но судорожно пытался отбросить догадку, заставившую мое сердце сжиматься от ужаса, словно в ледяном кулаке. «Некоторые хотели дождаться твоего возвращения, господин воитель», — продолжал поселенец, очевидно гордясь тем, что имеет возможность рассказать мне об этом первым. «Но жрецам пришлось поторопиться. Сам ведь знаешь, ни особых лакомств, чтобы откормить избранника, ни инструментов для исполнения подобающей музыки, ничего этого у нас не было. Сразу мы пели очень громко и жгли много купали. Ну, а поскольку храма для ритуальных соитий здесь тоже нет, жрецы отвели для этого участок травы вон там за кустами. Чего-чего, вот желающих совокупиться с богиней оказалось более чем достаточно. Многие проделали это не по одному разу.